Глава 13. Аврора. На этот раз меня поселили в общей спальне для девушек. Она оказалась не настолько жуткой, какой я себе ее нарисовала в мыслях. Минималистичный дизайн просторной комнаты и строгие кровати, стоящие в ряд. Чем-то напоминает капсульные хостелы в аэропорту, где транзитные пассажиры отдыхают в промежутке перелетов. О роскоши речи не идет, но я даже не испытываю грусти и тоски по роскошным условиям. Если честно, у меня есть одно желание. Я просто хочу, чтобы эта безумная игра скорее закончилась. Если первые три испытания были лишь разогревом для психики, то боюсь представить, что будет дальше. Лежу без сна, слушая мерное дыхание своих соседок. Спальня кажется зловещей в полумраке. Тени от лунного света причудливо ползают по стенам, создают жуткие силуэты. Каждый шорох заставляет меня вздрагивать, но это завывает за окном ночной тропический ветер, периодически миксующийся с проливным дождем. Страх перед завтрашним днем липкими щупальцами оплетает сознание, не давая расслабиться и уснуть. Но как только я практически отдаюсь в объятия Морфия, происходит резкий рывок. Кажется, я падаю с огромной высоты и лечу вниз навстречу асфальтам или скалам. Чья-то рука плотно зажимает рот. Пытаюсь закричать, но выходит только сдавленный хрип. Не проходит и 30 секунд, как меня тащит по коридору. Я не вижу, кто. Перед глазами все расплывается от ужаса. Страх адреналинит кровь и заставляет сердце плясать в груди, как безумное. Яркий свет ванной комнаты на мгновение ослепляет. Шум воды. И вот горячие, как кипяток, струи обжигают кожу. Одежда мгновенно намокает. Вода опаляет шрамы. Я превращаюсь в кровоточащую открытую рану. Задыхаюсь, пытаясь вырваться, но хватка инкогнито в черной мантии только усиливается. «Я знаю, что ты сделала с Лиамой!» Шепот, от которого стынет кровь. Изверг держит меня за волосы, оттягивая за них в сторону, вызволяя меня из горячей воды. «Ты заслужила все, что с тобой здесь происходит!» Паника накрывает удушливой волной. «Откуда? Как? Никто не может знать!» Меня отпускают так же внезапно, как схватили. Я сползаю по стене, трясясь всем телом, и включаю ледяную воду. Дрожу то ли от холода, то ли от страха. В ушах все еще звенит этот жуткий шепот. Кто-то знает мой секрет. И этот кто-то явно настроен против меня. Обхватываю колени руками, пытаясь унять дрожь. Вода продолжает литься, но я уже не чувствую ее температуры. Внутри лишь леденящий ужас и осознание. Желающих моей смерти только прибавляется. Я бегу по темным коридорам особняка, задыхаясь от страха. Мои ноги несут меня сами, не разбирая дороги. В голове пульсирует одна единственная мысль. Я больше не могу оставаться в общей комнате. Где угодно, но не там. Зал правосудия манит меня, как спасительный маяк. Здесь присутствие идола ощущается особенно сильно. Словно он может защитить меня от того ужаса, что преследует по пятам. Подступающие раз за разом слезы душат. Мне хочется кричать во все горло. Но я знаю, что за мной наверняка наблюдают десятки извращенных глаз. «На меня напали!» — срывается с моих дрожащих губ. «Если ты здесь, если смотришь на меня, защити!» Понимаю, как глупо звучат мои слова в пустоту. И тут замечаю его. Кайлум Пола лежит на диване, его взгляд устремлен в одну точку. Между нами происходит безмолвный диалог, наполненный нерушимой связью, которая всегда была между нами. Я чувствовала ее, даже когда ненавидела его. Высокомерно бороздящего школьный коридор божества, чей взгляд не задерживался на тех, кто слегка не склонял перед ним голову. Всегда отрицая его превосходство, я отчаянно хотела быть той, кто не придает ему никакого значения. Но втайне всегда мечтала, чтобы он смотрел на меня, наблюдал за мной и знал, кто я, что я существую. А теперь он смотрит только на меня, так, словно я единственный источник воды в пустыне. И это такое чувство безразмерной эйфории, разливающейся по телу. Получить любовь и внимание того, кто не способен дать ее другим. Всю жизнь я убегала от близости и любви. Нацепила на себя клеймо бесчувственной и фригидной. Только по одной причине. Я не верила, что меня можно любить. Такую, какая я есть. Заплаканную, потерянную, падшую. Упрямую, любую. Я не верила, что заслуживаю внимания кого-то стоящего. Но Кэлэн Торнтон, будучи тем, кто обладает миллионным выбором, не может оторвать от меня взгляда. Мокрый, покрытой уродливыми шрамами, дрожащей, беззащитной и жалкой. «Если она мертва, то это я убила ее!» Тихо шепчу я, чувствуя, как дрожат губы. Кэллум быстро моргает, между его бровей пролегает горделивая морщинка. «Иди ко мне!» Его голос звучит, как спасительный якорь в море моего отчаяния. Подхожу к нему, вся промокшая, позволяю его рукам обнять меня, даря такое необходимое сейчас чувство защищенности. Я замираю, когда сильные руки обхватывают меня. В этот момент что-то щелкает внутри, будто последний кусочек мозаики встает на место. Его запах, теплый, с нотками сандала и чего-то неуловимо знакомого, окутывает меня, словно проникая в самое сердце. Прижимаюсь щекой к его груди, забираясь коленями на огромный кожаный диван, слушая размеренное биение сердца. Почему с ним так спокойно сейчас? Почему кажется, будто я знаю его целую вечность? В голове проносятся обрывки воспоминаний. Или фантазий, где мы уже были вместе, где его руки точно так же защищали меня от всего мира. «Ты пахнешь чем-то родным!» Слова срываются с губ, прежде чем я успеваю их осознать. Кэллум чуть крепче прижимает меня к себе, и я чувствую, как его дыхание касается моих волос. В этот момент все страхи отступают. Остается только он, его тепло, его сила, его присутствие. Я не понимаю, что происходит между нами, но признаю, сейчас это правильно. Это то, чего мне так не хватало все это время. Обычная близость, никак не связанная с сексуальными играми. Кожа к коже, без единого намека на секс. «Кто-то напал на меня ночью», — тихо признаюсь я ему, ощущая теплые нежные мужские губы на своей макушке. «Уверена, что то был не кошмар», — уточняет Кэллум, заставляя меня сомневаться в реальности. «Идол бы не допустил подобного». «В смысле?» «А ведь действительно странно. Неужели, если бы на меня реально кто-то напал, девушки из комнаты не услышали бы жутких шорохов и моих попыток закричать? Неужели идол бы не шандарахнул электрошоком тех, кто смеет посягать на его жертву?» «Хочешь сказать, я схожу с ума, и мне уже все мерещится?» Нервно хихикаю я, начиная осознавать, что я уже не понимаю, где реальность, а где больная игра. «Я думаю, что это вполне возможно, Ава. Вся концепция шоу создана так, чтобы проверить тебя на прочность. Достать в тебе все самое отвратительное. Грязное, животное, больное, неправильное, извращенное. Заставить ощутить себя живой и жаждать смерти одновременно. Я думаю, создатели вдохновлялись божественной игрой Лила, древней индийской концепцией, которая описывает все в мироздании как божественную игру. Все происходящее – игровая доска, где каждый из нас фигура в руках высших сил. Сегодня ты на вершине, завтра падаешь в бездну, но все это – часть пути». Его пальцы невесомо касаются моей руки, и по коже бегут мурашки. «Но есть способ выйти из этого колеса», — шепчет Кэл, наклоняясь ближе. «Нужно соединиться с собой истинной, перестать играть роли, снять все маски. Их использование здесь — просто символизм с самого первого дня». «Ну как? Как мне соединиться с собой истинной?» Мой голос дрожит, потому что я уже не понимаю, можно ли считать этот разговор искренним, или это тоже часть игры, мать его. «Когда ты перестанешь сопротивляться потоку игры и начнешь слушать себя, ты найдешь самый безболезненный выход отсюда». «Надеюсь, не через падение в пропасть», — парирую я, доверчиво прижимаясь к нему, вдыхаю аромат шеи Кэллума. Я сама не замечаю, как все тело расслабляется. Меня переполняет теплая нега, которой я не могу подобрать описание слов и букв. Их просто нет, не существует. И мне страшно от одной только мысли, что я по-настоящему начинаю испытывать что-то невероятно сильное к этому мужчине. И когда между нами нет никакой игры, испытаний, сексуальных действий, эта привязанность растет в геометрической прогрессии. Открываю глаза и сразу тянусь рукой вперед в надежде найти плечо или грудь Кэлла. Но его нет. На диване пусто. Рассветные лучи солнца окрашивают зал золотые цвета, и он уже не кажется таким хмурым и устрашающим. Игровой дисплей лежит рядом со мной. Мысль о том, что его занес кто-то из персонала, пока я спала, пугает, но, кажется, пора к этому привыкнуть. Помощники Едала вездесущи. На планшете мигает входящее сообщение. «Новое испытание начнется через час». Разлепив глаза, замечаю рядом с собой расправленный бирюзовый наряд, аккуратно разложенный на краю дивана. И тут же изящная маска того же оттенка и поднос с завтраком, от которого поднимается ароматный пар. Какой-то оперативный и заботливый персонал, однако. Даже в большом зале меня нашли, а не оставили реквизит для дальнейшего челленджа в общем курятнике. Внезапно мой взгляд падает на стеклянный короб, расположенный среди утренних подарков. Поднимаю на него взгляд, ощущая приятную прохладу гладкой поверхности с идеально прозрачными стенками. Внутри что-то шевелится, черт возьми. В следующую секунду я замираю от удивления. Там куколки. Два кокона бабочек, подвешенных на тонких веточках. Один из них слегка подрагивает. Подношу коробку ближе к глазам и затаиваю дыхание. Кокон медленно трескается, и из него показывается крошечное существо. Сначала оно выглядит нелепо. Сморщенное, влажное, с недоразвитыми крыльями. Но вот оно выбирается полностью, цепляется за остатки кокона и замирает. Время словно останавливается. Я не могу оторвать взгляд от этого чуда природы. Крылья бабочки постепенно расправляются, наливаются цветом, глубоким, насыщенным синим, переливающимся, как драгоценные камни. Это Морфа Принцесс, одна из самых красивых бабочек в мире. Папа рассказывал мне о них. Его, как исследователя, всегда интересовал микромир и передачи National Geographic. Смотрю на это хрупкое создание и вижу в нем отражение своего пути. Еще недавно я была как эта куколка, замкнутая в коконе страхов и сомнений, скрытая от мира, не способная раскрыть свой потенциал. Сколько времени я лично провела в подобном состоянии полусна, полусуществования? Месяцы? Годы? А теперь... Теперь я чувствую, как трескается мой собственный кокон вместе с ее. Каждый день здесь рождает нам немаленькую трещину. Каждое испытание приводит к тому, что еще один кусочек защитной оболочки отпадает, освобождая меня настоящую. Бабочки в коробке расправляют крылья все шире, они дрожат от напряжения. Трансформация никогда не бывает легкой. Но на их примере я понимаю, как она необходима. Рядом с коробкой замечаю сложенный листок бумаги. Осторожно, чтобы не потревожить бабочек, беру его и разворачиваю. Почерк знакомый до боли. Соединись с собой истиной, а бабочек стоит отпустить. Улыбка сама появляется на моих губах. Кэллум. Конечно, это он, а не идол или персонал шоу. Только Кэллум мог придумать такой подарок. Не просто красивый, но наполненный глубоким символизмом. Он видит меня настоящую, видит мою трансформацию. «Соединись с собой истинной», – перечитываю я. Кажется, я начинаю понимать, в этом весь секрет, вся суть превращения. Бабочка не становится чем-то новым. Она всегда была бабочкой, просто заключенной в форму гусеницы, потом куколки. Ее истинная сущность была предопределена с самого начала. Ей нужно было лишь время, чтобы раскрыться. Все тело покрывается мурашками. Я начинаю дрожать, словно от ветра, а на глаза наворачиваются слезы. Так и я. Аврора настоящая всегда существовала внутри меня, ожидая момента, когда сможет расправить крылья. Прижимаю записку к груди и снова смотрю на бабочек. Еще один кокот начинает шевелиться. Я готова наблюдать за этим волшебством часами, находя в нем отражение собственной трансформации. Болезненной, но прекрасной. Неизбежный. Я открываю стеклянный короб. Крышка поднимается, будто невесомая, и первая бабочка, сапфирово-синяя Морфа Принцесс, взмывает вверх, расправляя крылья, словно пробуждаясь от векового сна. За ней вторая, третья. Десятки крыльев расправляются одновременно, создавая легкий ветерок, который касается моего лица. Я замираю, не смея дышать. Они кружат вокруг меня, словно живые драгоценности, освобожденные от плена. Мне бы хотелось остаться здесь, но я понимаю, что идол с его испытаниями не будет меня ждать. Одеваюсь медленно, наслаждаясь прикосновением мягкой ткани к коже. Маска идеально ложится на лицо, словно была создана специально для меня. В зеркале отражается незнакомка, загадочная и притягательная девушка, которую с каждым днем я узнаю все ближе и ближе. «Я провожу вас, Аврора». Я уже привыкла к безликому персоналу в плащах. Именно один из смотрителей шоу подходит ко мне, как только я переодеваюсь. Коротко киваю, покорно смирившись со своей участью. Меня ждет новое, четвертое испытание. Очередная смертельная сексуальная опасность. Удивительно, но даже в солнечном сплетении волнения уже нет. Я готова ко всему. Мне нужно соединиться с собой. Или просто пройти эти испытания через «не хочу», через силу и принять все, что со мной происходит окончательно. Как сказал Кэллум, я должна перестать сопротивляться. Я захожу в просторную круглую комнату, залитую мягким голубоватым светом. Все остальные участники уже здесь, в заранее сшитых для них карнавальных костюмах. Если сначала данный маскарад пробуждал страх, интерес и создавал вокруг атмосферу эксклюзивности и экстравагантности, то теперь я смотрю на это куда проще. Нас наряжают для своих извращенных экспериментов, любуются нами, как своими драгоценными, но любимыми игрушками. Возможно, ставят ставки, ощущая при этом животный азарт. Ведь делать ставки на живых людей – это эмоция-деликатес, которую позволить себе могут только избранные. По всему периметру круглой комнаты я наблюдаю 12 дверей. На каждой высечено персональное имя участника. По приказу идола мы все заходим в свою дверь и оказываемся в индивидуальном пространстве. Не представляю, как этот особняк спроектирован и насколько он огромен, если для каждого из нас возможно создать отдельную вселенную и испытание. Что ж, я давно смирилась с тем, что на этом острове, словно в психоделическом сне, очень много странностей. Стены здесь будто живые, переливаются и пульсируют в такт моему дыханию. Голос идола раздается отовсюду и одновременно внутри моей головы. «Аврора!» Ты когда-нибудь задумывалась о том, почему всегда была такой закрытой? Почему уходила в виртуальные книжные миры, создавая собственные альтернативные реальности? Почему не встречалась с парнями и не подпускала к себе людей, способных стать твоими друзьями? Не знаю. Я была такой всегда, сколько себя помню. А помню я себя по большей части после 10 лет. Непрожитые чувства. Словно непробиваемые плотины во внутреннем потоке жизненной энергии. Они как камни, которые ты складываешь внутри день за днем. Я вижу, как они давят на тебя, сковывают твои движения. Я замираю посреди темной комнаты, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Идол прав. Каждое подавленное чувство, каждая непролитая слеза – все это превратилось в тяжесть на груди. Я обещал, что моя обитель – то место, где ты почувствуешь себя живой. Но этому нужно учиться, моя милая девочка. Ласково называет идол, отчего мне становится еще более жутко. В этом испытании ты позволишь себе чувствовать, Аврора. Продолжает идол, и комната наполняется теплым розовым сиянием. Чувства подобны волнам. Они должны накрыть тебя и отступить. Только так ты сможешь освободиться. Блоки формируются незаметно, как тонкая паутина трещин на фарфоровой чашке. Иногда это резкие слова родителей, впивающиеся острыми иглами в детское сознание. Иногда их холодное молчание, когда так нужна поддержка и тепло. А порой нечто гораздо хуже. Что-то неприятное, жуткое, грязное и постыдное. То, что хочется забыть и навсегда выкинуть из памяти вместе с куском жизни. В детстве дети как губки впитывают все – страхи, тревоги, неуверенность. И носят это внутри годами, не понимая, почему так сложно доверять людям, почему каждое проявление любви кажется подозрительным, а каждая неудача – подтверждением собственной никчемности. Я раскрою тебе секрет, моя милая Ава. Исцеление начинается с признания этих ран, с понимания, что те давние обиды и страхи не твоя вина, что ты имеешь право чувствовать боль и имеешь право исцеляться. Когда человечек дает себе право чувствовать, Злиться, плакать, кричать в подушку, бить боксерскую грушу. Мы освобождаем место для новых, светлых переживаний. Тело расслабляется, дыхание становится глубже, а жизнь ярче и полнее. Это непростой путь, но другого нет. Ты готова нырнуть в лабиринты своего подсознания? Задорным огоньком интересуется идол, закончив свою терапевтическую сессию. Внезапно пространство вокруг меня начинает дробиться, как будто я оказываюсь внутри калейдоскопа. За счет подсветки иллюзия стены тесной комнаты растворяется, и я обнаруживаю себя в зеркальном лабиринте. Неоновые огни, розовые, голубые, фиолетовые, змеятся по краям зеркал, создавая причудливые узоры. Я делаю шаг вперед, и десятки моих отражений повторяют движение. Куда идти? Каждый поворот выглядит одинаково, каждая зеркальная панель отражает бесконечность других панелей. Сердце начинает биться быстрее. Господи, да я в шаге от приступа клаустрофобии, хоть ее у меня никогда и не было. В зеркалах замечаю мелькающие образы из прошлого. Мне страшно бросить на них свой взор, я боюсь того, что могу там увидеть. Пытаюсь бежать, но только глубже запутываюсь в лабиринте. Неоновый свет пульсирует все быстрее, отражение множится. Воспоминания накладываются друг на друга. Ужас накрывает сознание. Я никогда не найду выход из этого места, где любое зеркало заставляет заново переживать все снова и снова. Во всех отражениях вижу себя маленькую, сидящую у окна в ожидании папы. Его экспедиции длились месяцами, а я все ждала его, считая дни по календарю. Вот мама гладит меня по голове, но ее взгляд был где-то далеко, в своих тревогах и страхах. Я научилась быть тихой, чтобы не тревожить ее хрупкий мир. Знаю, что ей пришлось пройти через ад. Мне приходилось по крупицам выпрашивать любовь и внимание. И эти крупицы близости делали меня самым счастливым ребенком. И мне всегда казалось, что Лиама получает чуть больше внимания, чем я. Она красивее, умнее, и ее тело не изуродовано шрамами. На фоне ее я чувствую себя такой грязной, неправильной, неидеальной. Сейчас, блуждая среди зеркал, я понимаю. Мое одиночество выросло из тех долгих вечеров. Тишина нашего дома научила меня прятать чувства глубоко внутри. Каждый неоновый всполох освещает новую грань моей души, раскрывая то, что я так долго пыталась забыть. «Помогите!» — кричу я, но звук отражается от зеркала и возвращается искаженным эхом, еще больше усиливая панику. «Что я должна делать дальше?» Просто блуждать здесь? Что мне сделать, чтобы это закончилось? В отражениях зеркал начинают мелькать новые сцены. Из периода жизни, где мне нет еще 10, по телесным ощущениям я понимаю это мгновенно. Оно сжимается, словно пружина, а голову хочется вжать в плечи. Я вижу роскошный особняк с тяжелыми бархатными шторами и массивной мебелью. Сердце щемит от ужаса. Я не хочу это видеть, не хочу вспоминать. Но зеркала безжалостно показывают дальше. Маленькая девочка, это я, такая хрупкая и беззащитная, крадется по темному коридору. В конце коридора появляется мужская фигура. Его лицо размыто, но я помню этот силуэт. Помню удушающий запах одеколона. Тошнота подкатывает горло. «Нет!» – истошно кричу я, ударяя кулаками по зеркалу, пытаясь разбить эти воспоминания. Кулак гудит, но стекло, словно выкованное из стали, не поддается моим эмоциональным всплескам. Теперь я понимаю, почему все эти годы близость вызывала у меня только страх и отвращение. Почему я не могла доверять, почему убегала от мужчин. Слезы текут по щекам, колени подкашиваются. Я сползаю по зеркальной стене на пол, обхватив себя руками. Воспоминания, которые я так старательно прятала в самых темных уголках памяти, накрывают меня волной боли и стыда. Маленькая девочка в зеркалах продолжает бежать, а я наконец-то понимаю, от чего она пытается спастись. От чего все эти годы пыталась спастись я сама? «Позволь себе чувствовать!» Эхом раздаются слова идола, когда очередное видение возникает в зеркалах. Сердце замирает. Я вижу Кэллума по ту сторону одного из зеркал. Он не один и восседает на массивном кресле, словно на троне в своей безупречной маске. Я могу узнать его по телосложению, четкой линии ключицы, широким плечам, и у меня нет никаких сомнений в том, что это он. Я вдруг вспоминаю, каково это было – заснуть в его объятиях. Все равно, что засыпать в бронированном коконе, где ты чувствуешь себя защищенной от внешнего мира и такой уязвимой маленькой девочкой одновременно. Вокруг него кружат несколько девушек. Их движения полны грации и соблазна, а тела – греха, который любой мужчина не устоит попробовать на вкус. Их руки ласкают его кожу, губы чувственно шепчут что-то на ухо. А Торнтон, он улыбается им в ответ. Его губы приоткрыты, а по дыханию я понимаю, что он возбужден. Очевидно, я наблюдаю за тем, как мой партнер проходит испытание. Задумано ли это идолом, сказать трудно. Учитывая его любовь к играм разума, наверняка все идет по его сценарию. Боль пронзает грудь острыми осколками. Я и не думала, что способна испытывать такое агонизирующее чувство. В груди то ли глыба льда, то ли точеный кинжал, гвоздем пронзающий область сердца. Каждый их жест, каждый взгляд, которым они обмениваются, как удар этим заостренным ножом. Он вколачивается в меня снова и снова. Хочется закрыть глаза, но я не могу отвернуться. Горячие слезы катятся по щекам, дыхание перехватывает. Почему? Почему он позволяет им? Почему они? Почему меня это так задевает? От осознания, что я испытываю к Элму нечто сильное, мне становится еще хуже. Мысли путаются, а боль становится почти невыносимой. Это даже хуже, чем воспоминания о прошлом, потому что это происходит здесь и сейчас. «Позволь себе чувствовать!» Снова звучит голос идола. И я чувствую. О, боги, как же я чувствую! И боль так сладка. Да дрожь, да одури. Как бы я ни хотела перестать ее чувствовать, вырвать из себя, я этого не делаю. Более того, я за нее держусь и радуюсь тому, что оказалась способна на такие эмоции к человеку. Не знаю, когда я успела так вляпаться. Кажется, если я потеряю его из-за этих тёлок, я останусь не в безопасности. Останусь здесь совсем одна. Голос идола звучит спокойно, но в нем слышится сталь. Я предлагаю сыграть тебе в игру и сделать выбор. Он за тобой. Ты можешь уйти прямо сейчас. Улететь с острова. Я предоставлю тебе такую возможность. Обещает идол, отчего мое сердце сжимает в груди, оживает среди осколков. Покинуть шоу, забыть все это, как страшный сон. Лишь одно условие. Ты больше никогда не увидишь его и начнешь жизнь с чистого листа. Пауза. Воздух звенит от напряжения. Или ты узнаешь правду. Всю правду о той ночи. О том, откуда появились твои шрамы. Я покажу то событие тебе здесь. В лабиринте твоих воспоминаний. Меня бросает дрожь. Годами я пыталась вспомнить, понять, что произошло тогда. Память услужливо стерла те события, оставив только фантомную боль и уродливые следы на коже. У тебя есть всего 5 минут на то, чтобы подумать и расставить приоритеты своей жизни. Глубоко заглянуть в себя и ответить на вопрос, чего ты действительно хочешь. Что тебе по-настоящему дорого? Ультимативным тоном давит на меня идол, и я ощущаю, как тяжелый камень в грудной клетке разрастается до невероятно огромных размеров. Ребра сдавливают легкие, перекрывая полноценное поступление кислорода. На одной чаше весов – свобода и возвращение в большой мир без последствий. Все видео с тобой будут удалены. На общих видео твоя внешность будет изменена с помощью ИИ до неузнаваемости. И мы гарантируем тебе безопасность. Это простой путь, легкий. Он называется «бегство от своих истинных эмоций и чувств». Ведь только здесь ты хоть что-то испытываешь. Ты можешь снова убежать и продолжить свое существование. Когда идол говорит со мной таким тоном, я буквально различаю его ментальный скальпель, которым он извращенно копается в моих мыслях. Или ты можешь пройти дальше, возможно, до конца. И в итоге получить вознаграждение куда больше, чем деньги. Я не понимаю. Это так сложно. прячу лицо в ладонях, ощущая безумную усталость от этой нелепой игры и всего этого бреда, от которого действительно хочется просто сбежать и очнуться. Пусть даже у подруги на квартире, но там, где мне не надо так глубоко погружаться в себя и постоянно содрогаться на этих эмоциональных качелях. Но слова идола про «продолжить свое существование» действуют на меня как смертельный яд. Они триггерят, сводят с ума, возвращают к себе. Я не хочу волочить пустое существование. Я хочу жить. А жить – это чувствовать и проживать каждую эмоцию, не глуша, не подавляя в себе, не убегая от нее. Нет ничего сложного в том, чтобы просто прислушаться к себе. На другой чаше весов ты узнаешь правду, которая тебя волнует. И у тебя будет возможность оставить мистера Торнтона в твоей жизни. Я не уверена, что мне это нужно. Бросаю взор на Кэлла и вижу его через стекло. Он наслаждается компанией соблазнительных женщин и не выглядит сопротивляющимся или закрытым. Он похож на господина с небрежным удовольствием принимающего ласки своих наложниц. Едва ли он в этот момент думает обо мне. То, что было в шатре, возможно, ничего для него не значит. И на диване в зале. Возможно, лишь я придаю каждому нашему тактильному столкновению столь сильный эмоциональный заряд. «Я немного помогу тебе в принятии решения», — с легкой ироничной угрозой в голосе обещает идол. «Девочки мои!» У меня создается стойкое ощущение того, что идол обращается к шлюхам, окружившим Кэллума. «Вы можете начинать удовлетворять внутренний запрос клиента». В следующую секунду я резко присматриваюсь к тому, что на самом деле происходит за стеклом в соседней комнате, где находится Кэллум. Все это время я не замечала, что он буквально прикован к своему креслу в районе запястья и щиколоток. И не веревками, а цепями. В руке каждой из девушек поблескивает кожаная плеть. Не проходит и секунды, как сразу две полуобнаженные красавицы взмахивают своими доминантными инструментами и наносят мужчине резкие хлесткие удары. Грудь Торнтона вспыхивает алым, на коже остаются внушительные полосы. Кэллума выгибает от боли. Каждая мышца в его теле напрягается, но он не издает ни звука, ни рыка. Губы его, наоборот, сжимаются в тончайшую линию. Желваки напрягаются под скулами, выдавая то, насколько сложно ему сдерживать эмоции. Но в контроле их он настоящий профессионал. Я с ужасом наблюдаю за тем, как новые жесткие удары от этих дьявольских суккубов распарывают его кожу на груди до крови. «Нет! Хватит!» Прорезается голос сквозь пересохшие стенки горла. «Что ты делаешь? Что они делают?» Кричу я, обращаясь к идолу, ударяя кулаками по стеклу. Тело содрогается так, словно это меня избивают сейчас, распарывают застарелые шрамы, нанося новые. «Знаешь, есть такой сексуальный фетиш – скарификация, и он мне очень по душе», поясняет вездесущий голос. «Я думаю, глубокие шрамы только украсят этого мужчину. Тебе так не кажется? Я нахожу эти красные линии очень сексуальными». Кто бы ни создал идола, этот человек явно психически нездоров. «Нет, перестань!» Вскрикиваю я, услышав звук еще одного удара, заканчивающийся утробным рычанием Кэллума. Его лицо искажает гримаса боли и гнева, а у меня от одного взора на эту картину предательски щиплет в глазах. «Это нечестно! Он же связан! И зачем это все?» Едва ли не плачу, я начинаю судорожно бить по стеклу сжатыми кулаками. «Останови это! Прошу!» Мне хочется разбить эту стену, взять ружье и расстрелять всех этих сук просто за то, что они дышат с ним одним воздухом, но, во-вторых, причиняют ему боль. «А что, если ему это нравится? И он сам попросил меня об этом?» рассуждает идол, сводя меня с ума. «Я не верю в это! Это бред! Кому это может нравиться? Это очень больно!» «Люди никогда в этом не признаются, но на самом деле вы так любите боль, милая. Боль и страдания. А иначе ты бы никогда не оказалась здесь». «Это неправда. Это все твои больные фантазии и манипуляции. Я ненавижу боль!» Тихо шепчу я, ощущая себя такой беспомощной, когда наложницы Торнтона начинают хлестать его так, словно бьют не розгами, а листовым веником из парной. Черт, это просто ужасно. Невыносимо на это смотреть. Я закрываю глаза, зажмуриваю их, словно это поможет мне развидеть происходящее. Тебе не все равно на него, правда? И ты чувствуешь это. Ты плачешь, потому что он стал для тебя важным и значимым. Так быстро. Забавно, правда? Как легко можно создать мощнейшую эмоциональную связь на боли. Гораздо быстрее, чем на доверии, взаимопонимании и поддержке. Вы, люди, привыкли постоянно ощущать первое, а второе создается лишь кропотливым трудом. И все же боль – сладкое чувство. «Ты сумасшедший! Просто останови это!» – рычу я, пытаясь разглядеть лицо Кэллума. Но он откидывает голову назад, и теперь я могу видеть лишь напряженные вены в линии мышц на его шее. «Теперь ты веришь, что создатель этого шоу не этот жалкий мальчишка, а кто-то более грандиозный и значимый? Тот, кто по-настоящему заслуживает твоего внимания, милая?» «Если ты о себе, то покажись! Имей смелость, гребаный идол!» Окончательно осмелев, ругаюсь я. «И он не мальчишка! Кэллум оказался чем-то большим, чем я предполагала!» «Ох, только не говори, что влюбилась в него!» «Моя девочка, в того, кто в реальной жизни сменил бы тебя с новым постельным бельем, того, кто не вспомнил бы твоего имени после проведенной вместе ночи». «Я не влюбилась, я просто... ему больно! Остановись, остановись, пожалуйста!» Я вновь сжимаюсь, когда осознаю, что перестаю замечать, как грудная клетка Торнтона вздымается и опускается. Черт, насколько ему больно! Могут ли его забить до смерти? «Только ты можешь остановить это. Просто прими решение». Эхом взывает идол. Я бью по стеклу снова и снова, до боли в костяшках пальцев. Слезы застилают глаза, и сквозь их пелену я вижу его, такого близкого и недосягаемого одновременно. Кэллум находится по ту сторону, и меня раздирает от бессилия и отчаяния. «Я не могу так! Не могу!» Кричу я, но мой голос тонет в рыданиях. Я хочу уехать отсюда, но не могу оставить его в таком состоянии. Прислоняюсь лбом к холодному стеклу, чувствуя, как дрожит все тело. Внутри словно что-то рвется, невидимая нить, связывающая нас. Я должна уехать, должна оставить все это позади. Я пытаюсь сделать шаг назад, но что-то удерживает меня, будто якорь. Костяшки саднит, но физическая боль ничто по сравнению с той, что разрывает меня изнутри. Я чувствую его присутствие каждой клеточкой тела, каждым вздохом. Мои пальцы скользят по стеклу, оставляя влажные следы. «Почему?» – шепчу я, захлебываясь новой волной рыданий. «Почему все так?» Наконец, я принимаю решение под аккомпанемент болезненных, но хорошо сдерживаемых рыков Кэллума. Мой голос дрожит, но я больше не боюсь. «Покажи мне правду! Всю правду, какой бы страшной она ни была!» Мои пальцы невольно сжимаются в кулаки. «Я готова увидеть правду о своих шрамах!» Воздух вокруг меня становится плотнее, тяжелее. Мое сердце бьется так громко, что, кажется, его стук отдается эхом в этих зеркальных стенах. «Я остаюсь!» Твердо говорю я, когда идол не спешит останавливать экзекуцию над Торнтоном. «Не потому, что должна, не потому, что у меня нет выбора, а потому, что это мое решение, и я хочу знать все, каждую тайну, каждую тень своего прошлого. Я больше не буду бежать от правды». «Хорошо, следуй за мной». Я иду по лабиринту воспоминаний, каждый поворот которого открывает новые двери в прошлое. Внезапно на одной из стен я вижу проекцию нового пространства. Я словно оказываюсь посреди дикой природы, словно смотрю фильм в огромном кинотеатре. Воздух пахнет озоном и приближающейся грозой. В нескольких метрах от меня я вижу распростертую на земле фигуру. Мое сердце замирает. Я узнаю лежащую рядом одежду, свои волосы. Это я. На коже виднеются причудливые узоры, следы удара молнии, похожие на ветвистое дерево, шрамы Лехтенберга. Я абсолютно голая, беззащитная и выгляжу мертвой. Странно видеть себя со стороны, но камера приближается к валяющейся мне так, словно это я направляюсь к себе и снимаю это все от первого лица. Волосы разметались по лицу падшей меня, скрывая его. Что-то внутри меня сжимается от сострадания к самой себе, от щемящей жалости. Я словно смотрю на потерянного и распятого на траве котенка. Небо озаряется вспышками, гроза усиливается, раскаты грома эхом отражаются от скал. Я вижу на экране руки, они выглядят как продолжение моих. Дрожащие пальцы тянутся к спутанным прядям, убирая их с лица лежащей фигуры. Мир вокруг меня замирает. Это не мое лицо. На меня смотрит Лиама. Реальность рассыпается, как карточный домик. Я ничего не понимаю. Кто я? Что правда, а что иллюзия? Вопросы кружатся в голове, но ответов нет. Почему у нее такие же шрамы, как у меня? Их никогда не было. Она была безупречна. Спроецированная картинка рассыпается. Образ Лиамы исчезает. На смену ему приходит реальность, и я вновь вижу стекло, за которым происходит настоящая казнь над Кэлом. Обрадовавшись, что я не потеряла его в лабиринте, я начинаю вновь и вновь бить по стеклу в такт ударом хлыстов, что обжигают сейчас его кожу. Бью по стеклу снова и снова, до крови раздирая костяшки пальцев. Кэл находится всего в нескольких метрах от меня, но эта прозрачная преграда кажется непреодолимой. Его кровь медленно растекается по полу, образуя темную лужу, и каждая секунда промедления может стоить ему жизни. Он не подает признаков боли. Возможно, он уже мертв. «Нет! Нет! Нет!» — кричу я, нанося новый удар. Наконец, стекло идет трещинами и осыпается со звоном, который эхом отдается в пустом помещении. Я бросаюсь вперед, не обращая внимания на острые осколки под ногами. Боль пронзает ступни при каждом шаге, но я не останавливаюсь. Женщины, что с такой яростью избивали его, быстро ретируются и отходят во тьму без подсветки. «Кэл!» Падаю рядом с ним на колени, дрожащими руками пытаясь нащупать пульс. «Пожалуйста, только живи! Только живи!» Осколки впиваются в кожу, но эта боль ничто по сравнению со страхом потерять его. Время замирает, пока я жду признаков жизни под своими пальцами. Пульс есть. Он жив. Мои руки дрожат, когда я лихорадочно осматриваю пол вокруг Кэллума. Среди россыпи стеклянных осколков тускло поплескивает металл. Сердце пропускает удар. Ключ. Цепи, что крепко обхватывают его запястья и лодыжки, заканчиваются стальными наручами, которые мешали ему противостоять этим диким и кровожадным мазохисткам. «Держись», — шепчу я, вставляя ключ в замок трясущимися пальцами. Наручники впиваются в его запястье до синяков. Я склоняюсь ближе, пытаясь попасть ключом в замочную скважину. Раз, второй. Металл скрежещет, а металл. На третий раз замок, наконец, поддается с тихим щелчком. «Я здесь! Я с тобой!» Мой голос срывается, когда я осторожно освобождаю его израненные руки. Цепи со звоном падают на пол, и я бережно растираю его запястье, пытаясь восстановить кровоток. Время утекает, как песок сквозь пальцы. Каждая секунда на счету, но я не могу оторвать взгляд от его бледного лица. Только бы успеть, только бы не опоздать. Мои руки дрожат, когда я падаю перед ним ниц. Сердце колотится так сильно, что кажется, вот-вот выпрыгнет из груди. Кэл медленно съезжает с кресла и опускается на колени рядом со мной, и наши взгляды встречаются. В его глазах я вижу отражение собственного страха, но у него... будто нет никаких эмоций и чувств. Боли там точно нет. Наоборот, там царит, к моему удивлению, освобождение. «Кэл, все будет хорошо», — говорю я, хотя сама едва верю своим словам. «Тут есть медицинская помощь. Должна быть. Тебе нужно в больницу». Наконец он шепчет, обхватив мой подбородок мощной ладонью. Судя по его хватке, эта публичная порка совсем не лишила его сил. Я чувствовал себя грязным, когда это происходило со мной. Таким униженным. Стыд, боль, грязь. Наказание. Я хотел наказания за то, что я был уже другим мальчиком, не таким чистым, как прежде. Что ты говоришь? Я не понимаю. Теряюсь я, утопая в его откровенности и уязвимости. О чем ты, Кэл? Я хотел наказывать других женщин за то, что она со мной сделала. В тот день она вернулась, а ты это все увидела. Слабым голосом шепчет он и отрицательно качает головой. Так, словно сам не верит в то, что признается в чем-то самом сокровенном. Лицо Кайла расплывается перед моим взором. Рассеивается, словно туман и искусственно созданная иллюзия. Сознание ускользает, как песок, сквозь пальцы. Все тело ослабевает, и я медленно оседаю на холодный пол. Последнее, что помню, размытый свет неоновых цветов над головой. Прихожу в себя резко, словно вынырнув из глубины. В висках пульсирует тупая боль. Пошатываясь, поднимаюсь на ноги и, держась за стену, выбираюсь из комнаты испытаний. С ужасом замечаю, что крови и осколков стекла нигде нет. Неужели я так долго спала? Или рабочий персонал нашел настолько оперативен? Все произошедшее в лабиринте вдруг кажется сюрреалистичным сном. Я просто иду вперед, пока не нахожу дверь со слабо освещенным значком «Выход». К счастью, она не заперта и легко поддается толчку моего плеча. Свежий воздух террасы бьет в лицо. Вдалеке над морем клубятся и сине-черные тучи, наползая на остров, как хищное существо. Я стою на просторной террасе, вглядываясь в горизонт. Бирюзовая вода бассейна отражает тяжелые тучи, надвигающиеся с моря. Воздух густой и влажный, наполнен предгрозовым электричеством. Мои кулаки болят от ударов по стеклу. В ступнях явно застряли пару разбитых осколков, но я почти ничего не чувствую. Первые капли падают на мраморный пол террасы, оставляя темные следы. Ветер усиливается, треплет края моего костюма. Вдалеке море уже почернело, сливая с небом единую мрачную массу. Я обхватываю себя руками, чувствуя, как прохладные капли дождя касаются кожи. Вода в бассейне рябит от падающих капель, создавая причудливый узор. Белые шезлонги и зонтики кажутся неуместными в этой надвигающейся стихии. Тучи все ближе, их свинцовая тяжесть давит, заставляя сердце биться чаще. Я знаю, через считанные минуты разразится настоящий шторм, но не могу заставить себя уйти. Это что-то завораживающее в этом моменте, когда природа показывает свою истинную силу. Несмотря на то, что я до одури боюсь грозы и молний, тропический ливень – мой страшный сон. Первые капли дождя снова и снова падают в бирюзовую воду бассейна. Раскат грома заставляет меня вздрогнуть всем телом. Сердце начинает колотиться, как безумное, воздуха не хватает. Я пытаюсь сделать вдох, но горло сжимается. Яркая вспышка молнии разрезает небо, и меня накрывает волной паники. Ноги подкашиваются, но я с трудом остаюсь стоять на месте. Новый раскат грома отдаётся дрожью во всем теле. Внезапно я замечаю Кэла, все это время стоящего ко мне спиной. Я не сразу увидела его, поскольку ощущала легкое головокружение и боль в висках после пережитого в зеркальных лабиринтах. Интересно, какого греха касалось то испытание? Я замираю, не в силах отвести взгляд от его широкой спины. Кэл стоит у бассейна, и ярко-белая луна очерчивает его сильный силуэт. Его присутствие наполняет все вокруг какой-то первобытной энергией. Я чувствую, как сердце начинает биться быстрее, а ладони становятся влажными. Он медленно поворачивается, и у меня перехватывает дыхание. Его лицо, оно идеально. Ни единого шрама, ни одной отметины на теле. Это невозможно. Я моргаю несколько раз, пытаясь прийти в себя. Терраса начинает кружиться, и я хватаюсь за спинку в шаге стоящего от меня кресла, чтобы удержать равновесие. Его глаза встречаются с моими, и в них столько силы, столько власти, ни капли намека на слабость и уязвимость, которую я наблюдала в его синих глазах в тот миг, когда нашла его на кресле. И чувствую, как реальность ускользает сквозь пальцы. Может быть, все это сон, или я окончательно потеряла связь с действительностью? Ноги в очередной раз подкашиваются, и я уже не понимаю, где я. Единственное, что остается неизменным, его пронзительный взгляд, от которого все внутри переворачивается.